Джимми Фишер, глава 1. Главный герой попал. Новое утро добавило новых страданий, ибо моим домом был обычный шалаш, какие я научился строить еще в далеком детстве. Причем любимой женщины под боком не было, оттого раем даже не пахло. Имя мое в этом богом забытом времени и проклятом дьяволе месте Джим, Джим Фишер, хотя я вполне себя помню, как Владимир Борисович. Занесло меня, дорогие друзья, в малолетнего бомжа в богом забытые США времен почти Дикого Запада, на дворе благополучный 1831 год, благо я оказался белым, ибо у нас на юге быть черным, значит горбатиться на сахарном тростнике или плантации хлопка, так что повезло, ой, как повезло, быть бездомным. Борисычем звали не просто так, там в России 21 века я давно уже не мальчик, а вполне себе дедушка. Благодаря пенсионной реформе и нищей пенсии, получал пенсию и подрабатывал дворником. Вопрос в другом, какой дворник не бухает при нищенской пенсии и нищенской зарплате? Вот и я бухал. Нажрался, значит, со своим коллегой, а проснулся вот в США 19 века. Никаких чудес, инопланетян или вмешательства древних богов, вот, что водка животворящая делает. Когда очухался, голова резко и сильно заболела, но мне не привыкать, такие пробуждения довольно часто бывают с похмелья. Произошло поглощение личности мальчишки Фишера. Да и какая там, прости господи, личность, так знания о данной эпохе на уровне малолетнего бомжа перенял, а сам он интеллектуальный червь. Представьте в его поверье, а да ладно не о том сейчас. Все мое богатство заключалось в штанах со взрослого, что выкинули за безумную изношенность и дырявость, обрезал, значит, штанины, из обрезков пришил лямку, что напоминало подтяжки, ну и рубашка со взрослого человека, где заплаток было больше, чем изначального материала. Шляпа была, ибо я белый джентльмен один, джентльмен, юг США тех лет, белый, даже бомж, несомненно выше любого чернокожего, но позорная из соломы, подобные носили нигеры 2, нигеры, юг США 1831 год, расовой терпимости нет и ближайшие 100 лет, скажем, в 1931 году и не будет. Обуви, понятное дело, не было. Зато этот малолетний гаденыш поделился способами заработка и выживания. Забавно, он многое знал и умел, но из-за малолетства и предрассудков своего времени крайне нерационально использовал. Для примера, в наследство от мальчонки Фишера мне досталось 5 настоящих крючков из магазина для ловли рыбы. Да малыш, а в 12 лет трудно считать взрослым, зарабатывал, хоть и смешные деньги. Был запас денег в целых 12 центов, даже нож, который удалось украсть с чьей-то кухни. Имелся и запас ниток с двумя иголками, леска. Это из полезного. Из вредного у меня трубка и запас табака, огнива и даже коробок спичек, но это для форса, иногда в компании мальчишек прикурить трубку, как настоящий джентльмен. В целом я был довольно незначительной фигурой. Итак, я даже не совсем человек, меня даже лузером назвать нельзя, ибо бомжара, пропащая душа, без дома, семьи или надежды на лучшие. Потому не лузер, как потом будут говорить в США, а намного хуже. На русском такого бы назвали биомусором. Какой уж там неудачник, в лузеры еще пробиться нужно будет. Благо этот малолетний дебил приготовился к сезону заработков, начинался июнь месяц или время разлива Миссисипи. Только приготовился он, откровенно говоря, по-дебильному. Собирался на деньги, 12 центов, прикупить немного тухлого мяса и дешевой кукурузной муки. Бизнес бомжей и прочих маргиналов на Миссисипи в это время был в вылавливании из реки бревен, иногда даже целых плотов, где могло быть в связке по 4-12 бревен, приготовленных к транспортировке и которых уносила река. Все зависело от удачи, потому и нужно было гнилое мясо, ибо оно дешевле. Банально ловить рыбу, насаживая на крючки тухлятину. Если не повезет с уловом бревен, то можно сдать пойманных сомов. Понятно, никто в мелком, задрипанном городишке на юге США не купит их за деньги. Зато можно обменять на крючки, леску, патроны или кукурузную муку, в общем, на нечто полезное. Сразу скажу, дерьмовое оружие не продадут, а вот старый фонарь или масло к нему, одеяло, всегда пожалуйста. Древний устаревший даже для данного времени одноствольный кремниевый пистолет с почти в хлам изношенным стволом стоил $4, примерно один дневной заработок нормального рабочего, а не за булдыги алкаша или такого вот малолетнего бомжа. Только с гладкоствольным и паршивым пистолетиком не поохотиться и смысла в нем для меня не имелось. Французское наунейм ружьем, но подходящее для охоты, стоило гораздо больше и на рыбу было не сменять. Значит, надо было разжиться тем, что шло под натуральный обмен и становиться сквоттером, или проще говоря бомжом, но со своей лачугой, которая вроде и своя, но в любой момент может выселить правительство США. Потому, недолго думая, я бросил свой новый старый дом и пошел возводить дворец в виде шалаша на берегу реки. Благо служба в русской армии многому научила. Не мог слабый малолетка, а с чего мне быть сильным на таких-то харчах, перенести тяжелые. Потому квадратные кати, округлые неси, таким макаром довольно быстро добыл подстилку для шалаша и собственно само строение возвел возле Миссисипи. Установил закидушки и сел ждать, когда поплывут бревна. Плавать за одним было не очень рационально, ибо лодки у меня не было. Благо в первый же день повезло увидеть плот из досок, его скорее всего унесло водой от одной из многочисленных лесопилок. Об этом говорили отличные сосновые доски, и их размер, длина плота составляла примерно 6 метров на 4-5 метра ширины, явно такое сама природа сделать не могла, значит сделали люди. Стоимость моего улова тянула доллара на 2, если поторговаться на 2-5, ибо это был не совсем плот. Явно вязали доски для какого-то покупателя, и они выступали над водой на 6-8 см, под водой же было примерно 20-25 см. Управлять такой махиной при помощи весла было нереально, зато используя длинную палку, как багор вполне реально плавать вниз по течению и вылавливать бревна. Задача и хитрость была в том, что надо было затем подплыть к берегу, опять же используя течение реки. Потому место, на котором я изначально хулиганил, играя в пиратов и вылавливая бревна, составляло радиус действия в 5-10 км. Значит, фактически я бросал бы выловленные плоты вдоль берега, рискуя, что их вновь унесет водой или украдут. Перетаскивать плоты сил тоже не было, зато была русская смекалка и навыки, полученные в армейке. Потому первый день я удовольствовался поимкой плота из бревен на 12 стволов и на этом закончил свою работу бревнолова. Далее отправился на место, где стояли мои закидушки, и забрал самов с крючков, которых сдал в городке за довольно приличный моток веревки и еще два крючка. По дороге к моей бочке удалось забраться в один из домов и украсть пилу. Бревна были распилены, далее установленные на расстоянии 50 метров друг от друга. Благо вкопать их в песок особо сложной задачей не являлось. Если кто не понял, организовал примитивные рычаги, а веревка требовалась, дабы подобно бурлаку тащить будущий улов бревен по воде. Уже стемнело, когда развел костер и запек самов, ибо пока ходил в город и занимался строительством закидушки, дали новый улов. Сам процесс сготовки был примитивен, выпотрошив рыбу, обвалял в глине и закопал в углях. После разломал глину, которая стала твердой после такого обжига, и пообедал, заодно и поужинав, и лег спать. С утра бизнес у меня и попер. Мне не очень везло, ибо больше один го, два ха плотов из бревен, редко, что попадалось за день. Сосновые доски встречались еще реже. Зато улов рыбы был более, чем замечательный. Ежедневно ходил в город менять свою рыбу на нужные мне товары. Тем более, как русский человек использовал тухлятину в полный рост. Если часть мяса специально закопал в песок, так ее не доставали мухи и не откладывали личинки, то малую часть всегда оставлял на солнце, и она кишила опарышем. Опять же ежедневно докупал по один му, иногда два ха крючков, не забывая пополнять запас лески. Что касаемо бревен, или точнее плотов из них, так я их не сдавал, а можно сказать коллекционировал. Для примера, 6 бревен стоили около 12 центов или примерно 0,5 галлона виски, самого дешевого и дерьмового на вкус, или более 2 литров самогона 3, самогона, виски, особенно если никакой элитный, что выдерживают в бочках годами, солодовые т.д., в 1831 году по сути самогон в США, который гнали из всего и нигде не выдерживали на юге, часто из кукурузы т.к., она крайне дешевая, галлон примерно 4-5 литра. А 0,5 галлона 2,25 литра, отсюда более 2 литров самогона. Вот маргинал, и поймав такой вот плотик, везли его на лесопилку или древесный склад, сдавали и уходили в запой на 2-3 дня. Понятное дело, я не мог копить плоты по 10-20 штук, потому, когда их набиралось 5 штук, то вставал пораньше и спускал на соседнюю лесопилку сразу по 3 штуки, банально связав вместе, что в среднем приносило от 30 до 35 центов раз в 2 дня. Когда везло, а везло не очень часто, и попадались плоты из досок, вот их удавалось спускать по 3 штуки примерно раз в 4-5 дней, то заработок был выше и получалось 60-70 центов. Много это или мало, судите сами. Разнорабочий на самой низкооплачиваемой работе на юге получал 2 доллара. Понятная речь о белом джентльмене, Нигерам никто и ничего не платил. Судите сами, мне удалось заработать $11.25 за 16 дней адски тяжелого, особенно для ребенка, труда, когда любой взрослый заработал за этот же срок $32. Много это или мало, если ты не бездомный мальчишка, безотцовщина, мать которого умерла при рождении, очень мало, ибо надо начинать с нуля. Для примера, сейчас можно купить целую корову за $10, только где мне ее содержать и чем кормить? Потому даже мои $11.2 это много, но для меня безумно мало. Смешно сказать, но за счет рыбалки я заработал немногим меньше. Да, рыбу никто у меня не покупал, а шел натуральный обмен, но на вещи, которые были лично мне необходимы. В среднем удалось на рыбе делать по 25 центов в день или за 16 дней целых $4. Причем не надо думать, что рыба была дороже. Весь секрет, что обменивали мне ее на товары по принципу «на тебе, Боже», что мне не гоже. Для примера, завел себе ботинки. Они же были из старых ковбойских сапог. Голенища в свое время износились или их крысы погрызли. Короче, не было голенищ, их и отрезали. Такие обноски зачастую никому не нужны, потому их мне дали в нагрузку за товары, которые мне требовались. По типу жестяной лампы и запаса масла к ней. Оно, конечно, неплохо было купить какой керосин, но дорого, и не факт, что его продавали в нашем городишке. Откуда это знать мелкому бездомному вроде меня? Вот кукурузное масло завсегда, пожалуйста, продали целый галлон за 2-килограммового сама. Целых 4-5 литра, что можно использовать для готовки, а можно подливать в лампу. Да светит она хуже, но лучше, чем ничего. Далее удалось разжиться лопатой, менее поношенными штанами с рубашкой, настоящей шляпой из материи, а не кукурузной, как у нигеров. Появилась посуда в виде котелка, сковороды, кружки. Но только лишь одежда меня уже радовала. Нет, одет был не как мальчик из богатой семьи и даже не как из семьи средней руки. Теперь я просто не выглядел как бомжара. Если сравнивать с 21 веком, представьте ребенка, который растет в семье алкашей. Понятно, одет очень бедно в довольно поношенные шмотки, но все же это вам не бездомный. Разумеется, в городе меня знали, родители запрещали детям со мной дружить или играть, да и в школу я не ходил. Откуда деньги на такую роскошь, как тетради, книги и прочее? Потому уважаемым членом общества я не стал. Но мой внешний вид, а он изменился к лучшему, как и попытки выбраться из нищеты были замечены горожанами, ко мне появилась снисходительность. Почему? Так надо понимать, Америка 1831 года довольно религиозная страна, хотя бы внешне, ибо каждый уважающий себя человек ходит по воскресеньям в церковь. Я же, закончив свое преображение, обратился к нашему пастырю протестантской церкви о разрешении посещать службу в воскресный день. Понятно, я ничтожество, малолетний бомж, или как бы сказали в 21 веке, биомусор, и меня никто не просил рождаться, даже не лузер, а куда ниже. Вот только неизмеримо выше нигеров, а если черномазым разрешали посещать церковь, то и мне не отказали. В ответ я стал носить десятину для пожертвований. Преподобный Джек согласился принимать мой вклад отдельно рыбой. Был призабавный диалог. Когда я уже имел обувь и настоящую шляпу, закончив бизнес на реке, отправился к жилищу пастора, ибо все в городке знали, где он живет. Пришел не с пустыми руками, а с уловом рыбы. Преподобный, разрешите посещать воскресную службу. Никому не запрещено, Джим. Я знаю, но у меня будет к вам просьба. Денег не дам, сразу отрезал пастырь. Я не прошу, вот принес рыбу, как свой вклад. Преподобный кивнул, и его негритянка забрала рыбу и отнесла, наверное, не кухню. После проведи будет ходить служка с кружкой, а мне нечего положить. Соврал я, хоть и имел $11. Денег не дам, повторил служитель культа. Моя рыба, сами знаете, стоит около 10 центов. Ты не продавал, а принес пожертвование, стыдись, Джим. Я не могу положить рыбу в кружку, прошу выдавать лишь 2 цента за рыбу, которые я во время сбора буду класть в кружку. ГМ заинтересовался пастырь. Вот и получается, приносить буду в субботу рыбы на 10 центов, получать 2, которые в воскресенье буду отдавать на благие дела. Далее я зачастил. Поймите, преподобный, я не смогу обмануть больше 2 раза, да и что я выгадаю? Отдам рыбы на 10 центов и получу 2, и только лишь один раз, зато в глазах окружающих Джимми Фишер пусть и нищий, но честный белый прихожанин, что регулярно кладет деньги в кружку и посещает воскресную проповедь. Отец, не дайте погибнуть душе белого человека. 4. Белого человека, надо понимать уровень расизма на юге, Даже такой пропащий с точки зрения протестантов человек, как Г.Г. куда выше Черномазова, понятно в понятиях жителей США того времени. Когда я стремлюсь к истинной вере, преподобный Джек взвесил мои слова, он не был идиотом и понимал, что моей выгоды нет. Да никто в городе не покупает рыбу за деньги, а ведет натуральный обмен, но он не разорится, если один раз заплатит 2 цента, ибо действительно улов стоит дороже. Служка же будет видеть и контролировать сумму, которую я выделяю пожертвованиями в кружку. Потому согласился выполнить мою маленькую просьбу. Казалось бы, в чем выгода для меня бездомного терять доход в 10 центов, пусть и получал бы их в виде натурального обмена какими-то нужными мне товарами, а не деньгами, причем терять регулярно и раз в неделю. Смысл был огромен. Внутри нашей небольшой общины я делал еще один шаг, который из биомусора делал меня лузером, пусть и бездомным, но в некотором смысле порядочным человеком. Тем более мой следующий шаг стать сквоттером, т.е., перестать быть бездомным. Надо понимать, что на 1831 года на юге США вся земля кому-то принадлежала, но были реально пустующие участки. Понятно, если возле города на его окраине земля не была частной, а принадлежала мэрии городка, далеко не означает, что вот так без покупки бери и захватывай, никто не даст этого сделать. Другое дело мальчик-подросток, который живет праведной жизнью, пусть и нищий, в собственность землю ему никто не передаст. Вот только построить свою лачугу и жить там он сможет на птичьих правах, пока земля будет не продана уважаемым людям и не дадут пинка под зад. Потому и посещение церкви было разумным. Фактически это была арендная плата за самозахват мизерного участка земли. Понятно, тот же шериф может подъехать к моей будущей лачуге и поинтересоваться, а зачем я здесь поселился и дать пинка под жопу. Так бы скорее всего и было, если не договорился посещать воскресную службу. Надо понимать, шериф такой же прихожанин, а вот так вышвырнуть бедного мальчика, уже неправильно по тем же суждениям местных кумушек будет. Потому право на землю я никак не приобрету, но будет негласное разрешение, пусть мальчишка живет, пока земля не понадобилась уважаемым людям. Тем более мне безумно повезло, что перенос в белого мальчика произошел. Искать меня не будут, вылавливать в рабство тоже, как-то так. Глава 2. Из бомжа в сквоттера. Потому, как только я получил разрешение на посещение церкви, стал строить свой первый дом, ну как дом, первую землянку, так будет сказать правильнее. Весь мой день был распланирован и расписан. В первую очередь я занимался установкой закидушек, ибо добыча рыбы был мой основной доход. Некоторые скажут, вот ты, дескать, какой умный, а почему остальные американцы не догадались ловить рыбу и не работать? Еще раз повторяю, мой доход в среднем составлял 25 центов в день, причем не деньгами, а товарами натурального обмена. Любой разнорабочий на юге получал от 2 долларов в день. Плотник, скажем, от 4, если какой высококвалифицированный работник вроде кузнеца, то даже 6 долларов. Только зачем забираться столь высоко, давайте по самым бедным слоям населения. Какой же дурак согласится получать в 8 раз меньше, но не работать? Скажем, мы дворники в 21 веке получали по 25 тысяч в месяц, а бомжи с помоек, собирая разное, вполне себе в 2 раза меньше зарабатывали на сдаче вторсырья. Заметьте, получая целых 12-5 тысяч в месяц и не работая. Что-то я очередей в бомжи не видел, дабы подходили и спрашивали, а где тут записывают. У меня же ситуация была куда смешнее. Это если сравнивать с оплатой дворника, у меня выходило около 325 рублей в месяц. Понятно, сейчас времена другие, цены другие и вообще сравнивать напрямую нельзя. Потому сначала ставил закидушки, затем работал над постройкой землянки до обеда, затем снимал улов и тут же, не отходя от кассы, снова ставил закидушки и шел продавать. Вот уже после обеда и торговли шел заниматься строительством дальше, а вечером снимал улов, часть рыбы готовил, а частично заготавливал на потом. Тем более само строительство только в книгах кажется легким, на деле занимало много времени и сил. В том числе мне приходилось перекатывать старые выброшенные бочки из-под сахара. В них мне нужны были доски, пусть их качество и заставляло желать лучшего. Сначала требовалось выкопать котлован, затем на берегах реки мне удалось нарезать ветки ивы, из них сделать плетень. Им можно, как и архаичный забор, построить с одноименным названием, но можно и стены укрепить, дабы земля на голову не сыпалась. Используя топор, пилу и различные матерные выражения на английском, благо мальчик был бомж и знал их во множестве, перемешанные с русским матом, установить балки, а ниже столбы, опираясь на какие, укрепить плетень. Задача номер два, или какая там по счету ТК, я безумно устал, что даже считать было сложно, лепка кирпича из глины. Многие попаданцы его фанатично обжигают. Мне обжиг не требовался, просто полежать под жарким солнцем юга, дать затвердеть, и из них постройка печи. Тот же кирпич шел на постройку трубы. Жители 21 века сейчас мало помнят о примитивных технологиях, вот только из обычной глины можно вылепить печь, хотя по сути очаг с трубой, даже без всяких кирпичей. Особо не напрягаясь, мне удавалось создать по 300 кирпичей в день. Итого за первые две недели после окончания работ по заготовке бревен и заработка первого состояния, был выкопан котлован. Благо я разжился шмотками и работал в своих старых, а новые новые в кавычках по первой главе помним, что Джим купил более качественные обноски, новыми их можно назвать исключительно в кавычках. Не было заплаток, но видно поношенные, хоть и чистые вещи. Ботинки же вообще переделаны из старых ковбойских сапог, после образки голенищ. Купленные обноски оставлял чистыми для визита в город, в церковь или для каких представительских нужд. Для примера, продажа улова вполне себе проходила в моем рваном старье. За вторые две недели были заготовлены кирпичи и построена печь. Надо понимать, на юге США довольно тепло и зимой зачастую бывает плюс 12 градусов, но ночью не особо комфортно. Опять же, печка требовалась, как место для приготовления пищи. Ну и не так, чтобы часто, но температура могла падать до 5, иногда даже 6 градусов. Пусть и ненадолго. Вот только если для России это особо и не мороз, то вполне себе можно погибнуть от переохлаждения. Особенно, если у тебя нет теплой одежды, да и вообще не очень богатый выбор той самой одежды. Итого за месяц посещения церкви добился того, что прихожане со мной начали потихоньку здороваться. Разумеется, богатые джентльмены нашего города не бежали подать руку и крепко ее пожать, но уже появились женщины, что кивали небрежно на мое вежливое приветствие, как низшему существу. Некоторые мужчины тоже иногда стали удостаивать кивка. Понятно, я сидел на самых задних скамьях в нашей церкви ближе к нигерам, но все же это уже было положено становление моей новой репутации. Возможно, жителей 21 века удивит, отчего я зову черномазых нигерами, возможно, в молодости был скинхед и нацик. Совсем нет, надо понимать традиции юга. Для примера, хоть я и мальчишка и неудачник, но нигеры всегда снимали шляпу, видя меня. Более того, если бы не сняли и увидел кто-то из почтенных джентльменов, то быстро бы выбили дурь из башки черномазого. Вот если бы я в ответ снимал шляпу, кланялся и здоровался с нигерами, как с равными, то потерял бы в репутации, меня бы называли презренным аболиционистом. 6. Аболиционисты боролись за отмену рабства. Презренными считались в Южных Штатах Т.К., противоречили библейской традиции протестантов Т.К., потомки сына Ноя по имени Хам и по их убеждениям самим Богом рождены страдать и быть в рабстве за проступок своего патриарха Хама. Получилось бы, я не просто нищий, а в некотором смысле еретик, и иду против самого общества. Оно мне надо, тем более с моей позиции старта, где я только-только ногой от дна оттолкнулся и даже еще всплывать не начал. Это стало заметно ближе к окончанию стройки. Две недели ушло на заготовку бревен и доставку их к моей землянке, затем настил крыши был готов, понятно, его пришлось и мхом обработать, и глиной, дабы крыша не текла, что заняло еще две недели, и стройка была не окончена. Нужно было строить летний навес, под ним открытый очаг для готовки пищи, ибо летом топить в землянке зачем и главное нахрена. И так жарко, хоть в землянке будет относительно прохладно, а навес от дождя, дабы не гасил мой очаг приготовки пищи. Так в чем же было уважение от моих сограждан, когда наконец была установлена дверь в мою землянку и я покупал замок. Понятно, в маленьком городке новости распространяются со скоростью лесного пожара, ибо новостей и так не очень много и людям скучно. Понятно, я стал сквоттером, но с относительно своим собственным жилищем. Некоторых удивит, а какая собственно разница? Представьте себе 21 век, есть бомж, живет в бочке или контейнере из-под мусора, воняет, мерзкие обноски носит. Когда такое представите, предположите свое отношение к этому телу. Затем такой же бездомный, пусть захватил брошенный домик в селе или сам землянку построил, не воняет, моется, пусть обноски, но чистенькие, не перемазанные, какое будет отношение к данному персонажу? Вот и ко мне оно изменилось. Итого убил целых 1-5 месяца на стройку, хотя ее можно начать и трудно закончить. Для примера, за 1-5 месяца удалось прикупить, а точнее натуральным обменом получить, несколько одеял. Часть из них сшить между собой, благо нитки с иголками были, но и мои пусть и скромные доходы позволяли покупать нитки. В результате воровским методом добыть сено, тем более его мне много не требовалось. Его набить меж двух сшитых одеял, так сделать матрас, дабы сено не высыпалось, место, через которое забивал, тоже зашил. Понятно, со временем сено слежется, надо будет распарывать, вытряхивать и набивать новое, но что мешает распороть нитку и снова зашить? Верно, ничего. Из доски бочек начал устраивать мебель, тем более мне не нужна была в современном понимании кухня, шкаф и подобное. Просто сколотил нечто вроде лавки кровати, на которую поместил матрас. Далее сделал колышки в стене землянки и на них уложил доски, получились полки. Уходя из дома, больше не таскал с собой доллары, ибо был тайничок в моей берлоге. Некоторые спросят: «Борисыч, ты хочешь сказать, дескать, на Западе не было воров?» Разумеется, они были. Вот только у меня замок на двери. Можно, конечно, подобрать отмычку и открыть, только не все это умели делать. Зато те, кто умел, полезли бы в дом, где можно поживиться, а не к нищему мальчишке, которого некому защитить, что вроде располагает ограбить и обворовать, но и взять с него особо нечего. Как результат, меня все чаще называли Джимми Рыбак, чем презрительно бродяжка или бездомный. Кличка Бомж или Бродяга не были моей фамилией, но теперь чаще звали Фишер, а не Бомж. Такое не могло не радовать, пусть маленький шажок, но вперед по лестнице уважения от моих соседей, от горожан нашего небольшого городка. Так сказать, выбрался в люди. Хотя выбрался — это очень громко сказано. Пока я не достиг еще уровня самого бедного работника нашего городка Дик-Сити. Еще в первые дни попадания задумывался об оружии. Да оно сейчас дорогое. Скажем, однозарядный пистолет мне не сильно поможет, лучше ружье, хотя бы на 2 патрона. Опять же требуется транспорт, каковым сейчас являются лошади. В мои 12-13 лет, никто, даже сам Джимми, до попадания ГГ в тело не знал точный возраст парнишки, на ранчо работать меня не возьмут. Вот быть охотником за головами вполне себе могу стать. Люди, которые насмотрелись вестернов, представляют, как гоняет лихой ковбой на лихой кляче и вступает в перестрелки с отважными и отмороженными бандитами. Были, конечно, и такие парни, пусть и действовали не как показано в вестернах. Здесь юг, детка, потому другие правила. Когда с ранчо бежит черномазый, за ним вполне себе официально объявляется охота. Опять же, вполне официально дают награду. Если нигера поймает даже младенец, понятно, младенец не сможет, ГГ утрирует, ему положено вознаграждение. Он белый, а на юге США много негров, куда больше белых. Потому рабов надо держать в страхе. Дети 12-14 лет вполне вооружены ружьями и револьверами. Понятно, речь идет о детях из обеспеченных семей. Опять же, о побеге сообщают сразу, как стало известно. Потому информация не секретная. Потому пока непонятно, что делать с оружием, надо обдумать вопрос о транспорте. В том же 21 веке автомобили вполне себе отличаются по цене. Опять же, есть мотоциклы, если никакие гоночные, то куда дешевле авто. Существуют и мопеды, и разные скутеры, что куда дешевле автомобилей и мотоциклов. Также сейчас и с лошадьми. Есть элитные породы, их не купить. Существуют приличные лошадки и тоже стоят серьезных денег. Мулы еще дешевле, но тоже в цене ТК, они выносливые и используются на сельхозработах. Самыми дешевыми являются мустанги. Фактически одичавшие лошади, сбежавшие от хозяев. При определенных навыках и везении можно отловить мустанга, приручить к седлу и использовать. Проблема лишь в том, что мустанги ближе к индейским территориям, а там белого мальчика особо никто не ждет, только неприятности, ибо индейцам есть за что ненавидеть и презирать белых. Но баксов за 10-12 можно купить такого мустанга. Другое дело, мне нужно оружие, что потребует тоже 5-10 долларов. Опять же, патроны не бесплатны, а желательно оружие пристрелять. Итого, если по минималке, транспорт, оружие, патроны выйдут в 20-40 баксов. У меня же в заначке осталось 11 долларов. Да я продолжаю добывать рыбу, меняя на ништяки, например, тех же патронов могу наменять. Только вот мустанга и оружие мне никто за рыбу не поменяет. Черт, к лошади требуется упряжь, кидай сверху еще 5 баксов. Потому я решил заняться продажей металлолома. Именно этим, с позволения сказать, бизнесом занимался паренек до моего вселения и захвата тела. Дело в том, что все мальчишки нашего городка так или иначе промышляли данным занятием, к когда были нужны деньги. Убьешь весь день и заработаешь 5, а иногда целых 6 центов. Чего вполне кстати хватало на билет в цирк, когда тот приезжал в нашу глухомань или покупку пирожка и подобную радость ребенка в 19 веке в США. Джимми Фишер до моего появления и страдал этой дурью. Рыба с одной стороны давала больше, но именно товаров на обмен, а металл, который несли местному кузнецу, приносил звонкую, пусть и мелкую монету. Одновременно нужно понимать, Джим пользовался авторитетом у сверстников, ибо на него всем было плевать. Для примера я, переместившись в тело, сразу вспомнил, используя память тела, где у меня табак и трубка. Так вот, табак в мелком городке не продавали мальчишкам. Такие продажи сразу бы поставили лавочника вне закона, его бы женщины городка порвали на мелкие тряпки за родных детишек. Бродяжке Джиму продать, когда тот несет монеты, добытые реально непосильным трудом. Так как чего нет, он никому не интересен, а женщины городка считают его отродьем, точнее считали. Потому у кого можно купить табак для трубки, верно, у местного маргинала или просто у бомжа Фишера. Хотя на таком бизнесе с табаком не озолотиться. Мальчишки особых денег не имели, сами зарабатывали на сборе металла очень мало, а в протестантстве выдавать ребенку деньги на руки, а зачем? Причем довольно нередко могли поменять тот табак на какие сокровища, что лишь детям кажутся таковыми. Для примера, какой оловянный солдатик, в лавку его не продать, кузнец и цента за него не даст. Джимми Фишер уже в радость такая игрушка, ибо ничего слаще морковки сворованной в чужом огороде не пробовал, а тут игрушка. Одновременно детишки не умели в экономику, иными словами просчитать, что можно на рыбалку пойти, сдать улов и обменять на настоящий крючок для рыбы из магазина. Обычно шли прямым путем, когда требуется заработать центы и занести их в лавку. Не понимали, что пусть и поймать надо больше, но по итогу будет выгоднее. Потому, зная, что требуется мальчишкам, можно было вполне себе открывать бизнес по приемке металла. Недолго думая, я отправился к школе, переговорил с ребятами. Моя сделка им сразу показалась очень заманчивой. Итак, когда собралась толпа пацанят, начал обработку, закатив речь: «Джентльмены, все очень просто. Буду принимать у вас металл в 2 раза дороже, чем кузнец». «Да брось, Фишер, откуда у тебя деньги?» — раздалось из толпы пацанят. «Так у меня их нет, платить буду товаров, например, настоящий магазинный складный нож. Если не фирменный, он 50 центов стоит, целых 10 дней работать». «Ну его», — возмутился Билли. «Ну вот и думай, или 10 на кузнеца, или 5 на меня. Причем нож я тебе в первый день отдам, ножик сразу, а потом просто 4 дня железяки мне таскать будешь. А если заберу ножик и таскать перестану?» — спросил Билли. «Ага, даст он тебе перестать, сразу и забьет», — крикнули из толпы. «Понятное дело, по калачу, но я и спрашивать буду, тебе сразу дать или в конце работы». «Да понятно, лучше сразу», — сказал Билли. «Ну так и выполняй сделку честно, или по калачу и ножик отберу». Далее, уже повышая голос, продолжил речь: «Причем, джентльмены, можно и без железяк раз в неделю отработать за 5 центов. Приходите со своей тачкой и вместе возим кузнецу сдавать мой металл, тогда плачу звонкой монетой». Такое предложение вызвало просто шквал эмоций. Мальчишки обсуждали и, надо думать, продолжат еще дальше обсуждать. Сарафанное радио разнесет по всему сообществу пацанят города, даже, кто не был при моей речи, нужную мне информацию. Чего я этим добился? Сократил свои доходы вдвое, но обратил их в зеленые бумажки. Мой доход был 25 центов в день или 7-5 долларов в месяц, но именно товаром. Вот только, как владелец землянки за землю не платил, еды и прочего мне хватало, пацан, а кроме рыбы, вполне ловил черепах, выкапывал их яйца. Кроме того, пацан вполне себе лазил по огородам, добывал кукурузу, капусту и прочие овощи разбойным образом. Умел это делать до попадания, а с опытом моей прошлой жизни, совсем стал неуловимый Джо, ибо кому надо искать и ловить вора за один качан капусты или арбуз? Нет, поймали бы на месте, надрали уши, а так, кому я нужен? Да доходы резко сократятся до 3 долларов 75 центов, но ведь так я стану ближе к своей цели — получить транспорт и оружие. Глава 3. Вот я и стал редником. Прошел ровно год с моего попадания в это новое тело. Первые 3 месяца ушли на заработок первоначального капитала, затем была постройка собственного жилища, зато целых 9 месяцев я скупал металл и поставлял его кузнецу. Конкурентов у меня не было. Какой еще дурак согласится что-то скупать в 2 раза дороже, чтобы затем продать дешевле? Ибо те самые торговцы, что часть товара, разные мелочи и радости мальчишек, меняли на свежую рыбу к столу очень экономили. Они бы могли легко платить реальные деньги и вся пацанва перебежала бы к ним. Но остаются нюансы. Какой дебил будет что-то покупать за условные 7 долларов, чтобы продать за 3-5? Кстати, в среднем выхлоп у меня все же стал получаться на 8 долларов в месяц. Сдавал я товары на 4, но 50 центов оставлял на жизнь все же, как бы не воровал у соседей и т.д., покупки совершать приходилось. Потому за 9 месяцев накопил 31,5 доллар, целое состояние для мальчишки в моем городке, да плюс имел 11 долларов сбережения от ловли бревен при моем старте, и того сумма была набрана, точнее имелось целых 42 доллара. Потому, не оставляя свой бизнес с рыбалкой, закупил за 10 долларов отличный челнок. Насколько он был хорош, легко судить по цене, легкий, быстроходный, легко управляемый. Да только по цене он был равен мустангу, ну или чуть дороже, ибо, как выяснилось, самые лучшие мустанги были по 12-15 долларов. За 9 месяцев соорудил нечто вроде причала на месте, где постоянно рыбачил. Теперь мне было в разы легче и проще ловить плоты с бревнами и досками, чем все маргиналы и некоторые мальчишки занимались в это самое время. Потому все 2 недели собирался вылавливать свои доллары из реки. Благо, с моей новой лодкой такое было не в пример легче. И если, маневрируя на плоту, я смог за 2 недели сколотить чуть более 11 долларов, то благодаря лодке мне удалось более, чем в 3 раза больше денег сделать. Причем дело не в везении. Имея плот, надо рассчитывать, насколько ты позволяешь себе отплыть от берега, дабы багор касался дна и позволял управлять плотом. Лодка, конечно, не до середины реки позволяла доплыть, а где-то на треть. Надо было учитывать, что возвращаться к пристани, но я был доволен. Вложив всего 10 ку, смог поиметь 35 баксов. Надо понимать, сумма не делала меня богачем. Сравнивать с 21 веком не совсем этично и правильно, но постараюсь объяснить свой экономический уровень. Мустанг, даже хороший за 15 баксов, примерно, как у жителя России в 2020-х годах под жопой «Жигуленок» 6-краткой модели. Крутым на такой тачке никто не посчитает, но средства передвижения, причем относительно бодрые, если не гонки устраивать, есть, ибо никто не спорит, что шаха вполне может и 60 и 80 км в час выдавать. Касательно 2 стареньких, но бодрых револьверов, ГМ, ну примерно, как iPhone предпоследней модели, не самый дорогой, и нафига их 2 сразу. Закупить удалось и ружье производства Франции, но на УНИИМ производитель, такое нередко встречалось в 19 веке, сейчас почти каждый кузнец, если с прямыми руками свой ствол мастерил. Ладно, утрирую, не кузнец, оружейник, занятый ремонтом и обслуживанием стволов. Такое ружье, сравнивая с 21 веком, как ноутбук довольно небюджетной комплектации, но давайте представим этого полудурка. Револьвер на фото из музея, дабы понимать, какие были в продаже из старых образцов, ибо все обычно кольты представляют. Одет по сути в обноски, ездит на ржавой шестерке, бездомный, зато 2 предпоследние модели айфона и есть неплохой, но не самый хороший ноут. Вот это богатый человек или где? С учетом есть землянка, где полузаконно живет и какой-то доход, просто нищеброд с амбициями. Мне же все покупки обошлись 2 короткоствола, хотя бы я не говорил так уверенно, т.к. Стволы относительно револьверов и пистолетов 21 века были довольно длинными в 10 баксов. Ружье вышло в 10 ку, 15 мустанг, 5 упряжь, купил себе одежду поприличнее, ремень сшил самостоятельно из куска кожи кобуры под 2 револьвера. Итого из 67 баксов было спущено на новый статус 60, оставалось лишь 7 в кармане, что делало меня беднее на целых 5 баксов, когда год назад попал и закончил сезон ловли бревен и досок в реке. Ибо мустанг мне нужен сильным, потому закупил ему овес. Опять же, пока летом вполне под навесом поживет, ничего с ним не станет. Только начал копать землянку, да новую. Ибо сарай строить не хотел, а конь должен быть в тепле, обихоженный, все такое. Надо понимать, что я не только строительством занимался, ибо побегов пока не случалось. Точнее, они происходили в течение года, разумеется, знал о них, но куда я без лошадки и стволов полезу? Потому в течение года занимался физическими нагрузками по общеукрепляющей физкультуре. Понятное дело, в 21 веке нужны фитнес-тренеры и прочее. Напомню, меня когда-то звали Владимир Борисович и походил в простой такой советский детский садик. Зарядку, как делать, замечательно помнил. Затем была школа. Навес над очагом приобрел еще одну планку, что заменило турник, а отжиматься и качать пресс совсем не требовали тренажеров. Это не делает рельефными мускулы, но ты становишься постепенно сильнее, если не прекращаешь занятий. Пробежки от дома до места рыбалки тренировали легкие или, как говорят, дыхалку, а проще говоря, выносливость. Но даже таким я не мог отправиться охотиться за головами. Банально, не имея стволов и транспорта, да любой негр меня самого бы захватил в рабство, не продал по понятным причинам, а голову открутил. Потому, прослышав в течение года, пока копил деньги про очередной побег, сидел на жопе ровно. Ну как ровно, когда побегов не было, лазил по местности вокруг крупных ранчо, там было чего украсть, да и понять пути отхода. Чему нас хорошо учили в армии, что надо думать, куда побежит диверсант, а здесь куда побежит нигер, вот вся и разница. Понятное дело, что горожане профессиональными охотниками за головами не были. Вот моя личность, а точнее Владимир Борисович, в некотором смысле был именно профессионалом-охотником, и именно на людей. Так натаскивали погранцов. Потому в ожидании первого дела разрабатывал жопу. Смешно звучит для городских, но когда приезжаешь на каникулы при СССР в колхоз, то стараешься попасть в пастухи. Понятно, деньги приличные, но плюс лошадь на весь день под седлом. Только в первый день, особенно когда нет опыта, покатаешься, и все кровавая мозоль на жопе, и ты считай не ездок. Если же ездить регулярно, пусть понемногу, то мозоль формируется, и можешь сутками не вылезать из седла. На таких прогулках со мной бегал Бакс, мой пес. Разжился такой нужной собакой по случаю на одном из богатых ранчо. Поля зачастую охраняют собаки, понятно, при них сторож. Погранцы бывшими не бывают, собак я любил и умел с ними обращаться, они отвечали взаимностью. В результате заприметил суку, которая со щенками охраняла поле, понятно, при стороже. Нашел с ней общий язык, а щенка, который получше, ну, украл, а что делать, не мы такие, жизнь такая. Благо ранчо было далеко, и списали на гибель животного, а не кражу. Вот его я воспитал ходить по следу. Потому, когда в городе объявили награду за поимку трех чернокожих и не слабую, надо сказать, в целых $120, отправился к охране и за последние 7 баксов посетил барак, где жили нигеры, посмотрел личные вещи, дал понюхать Баксу и отправился по следу. Личных вещей, кстати, не оказалось, но черномазые спали на матрасах по типу моего, потому вырезал по 3 куска тряпки, которые провоняли их потом за годы пользования матрасами. Надо сказать, что сторожевые псы были и охраны рабов на ранчо, но ходить по следу их никто не учил. Потому я в одну морду лица отправился в погоню. Прошло более 6 часов с момента, как они бежали, потому, используя своего коня, легко преодолел расстояние, что прошли негры, и нашел их в кустах лесочка возле нашего городка. Ну как нашел, не я, обнаружил Бакс, который шел по следу и бросился с рычанием на негров. Те, завидев крупного пса из пород, что используются при охране рабов, выбежали из укрытия и стали просить: «Масса, не надо собаку, сдаемся». Услышав такое, отдал команду: «Бакс, фу, ко мне». Пес злобно рыча выполнил приказ хозяина. В моей правой руке был револьвер ТК, он имел 6 зарядов, когда ружье было лишь на 2 и висело за спиной. Левой рукой от луки седла отвязал веревку, бросил неграм: «Черномазый, привяжи себе к ноге и своим дружкам, пока тебя не пристрелили». «Да масса 7, масса», негры говорили на странном акценте английского, иногда такое произношение, «отсюда масса», вместо «мастер», ответил негр и, низко кланяясь мне, стал привязывать веревку к своей ноге, а затем к ногам своих товарищей по несчастью. Когда он закончил, кинул вторую веревку, приказав аналогично сделать на шее себя и своих товарищей, но в отличие от ноги не затягивать петлю, не надо мне было их душить. «Положи оба конца веревки на землю и отойдите на 5 шагов». Они выполнили приказ, легко спрыгнув с седла, быстро взял концы и, закрепив к специальным кольцам, сам делал, на седле приказал двигаться в сторону города, все это время не спуская револьвера с побегушников. Когда мы перестроились, негры оказались впереди моего мустанга, а я сзади. Немного перевел дух, приказал двигать в сторону города. Меня одолевали мысли, кто такой мудрый из их тройки, ведь побег реально имел все шансы на успех. Негры всегда бежали в сторону свободных штатов, где с 1816 уже было отменено рабство. Эти додумались бежать к городу, где любой горожанин их бы поймал и сдал в руки властей, а те в свою очередь хозяевам. Было разумно отсидеться в лесу, возле города, Когда поиск немного стихнет, выбираться к реке и бежать в свободный штат. До города было менее часа ходу, план разумен, и лёжку они себе хорошую оборудовали, когда только успели. Негры же вели себя хорошо, не просили отпустить их на свободу. Понять такое можно. Белый мальчишка, явно максималист, и не захочет быть еретиком или проклятым аболиционистом. Потому довольно быстро добравшись до города, сдал черномазых шерифу. Общепринятая практика в наши годы в США. Зачем гнать на ранчо, тем более, когда оно относительно места поимки далеко. В ближайшем городке сдаешь негров властям. Те, понятное дело, сообщают владельцу, а он отправляется сам или отправляет людей для доставки черного дерева в рабский барак. Кстати, и мне никто 120 баксов на руки не выдал, более того, не должен был. Мне выписали бумагу с печатью, что я сдал черномазых подходящих по приметам. Сначала шериф хотел меня надуть, со словами: «Мой мальчик, мы все тебя знаем, зачем это волокита? Моя первая охота, шериф, я ведь добропорядочный христианин, хочу сохранить память себе, своим детям и внукам, учить, как быть добропорядочными христианами». Похвальное желание, молодой человек, после чего мне выписали бумагу. Почему так? Скоро, как сообщат, приедет владелец живого товара или его представитель. Он опознает бегунков, предъявит на них бумаги. А как вы хотели? США вполне себе цивилизованная страна, есть купчие на рабов, описание самих рабов, их имена, клички, все рабство в рамках закона. Выдаст наличные или чек, чаще, конечно, второе, на сумму вознаграждения, и только после такого заберет черномазых. Затем мне сообщат власти, уже я вновь приеду к шерифу, заберу деньги, предъявив бумаги, что я доставил рабов, ну если не деньги, то чек. Почему, думаю, не наличные предоставит? Ну так пока заберут, пока мне сообщат, пока я заберу чек, пока обращусь в банк. Предлагаю вспомнить, у нас общество протестантов, потому не очень любит из рук выпускать деньги, есть возможность придержать пару дней, придержит. Однако я был сегодня героем дня, еще бы, бедный, можно сказать, нищий мальчик, совершил такой богоугодный поступок. Более того, не такой он теперь и нищий. Пусть не богач, но такой молодой и заработал такие солидные деньги. Потому, будучи героем дня, отправился к мэру. Это в 21 веке на прием попасть очень сложно даже в маленьком городке. В нашем захолустье градоначальник меня принял, и не потому, что я столь великая особа. Развлечений было немного, а тут такое событие, грех не послушать о приключениях. Вначале мне пришлось выступить рассказчиком, поведать приключения, каких не было. Кстати, о способностях Бакса я не говорил. Понятно, собак давно использовали рабовладельцы при поиске беглецов, но не так, как я. Вся тактика поимки сводилась: много собак идут цепью по прочесываемой местности. Понятно, видят чужих и гавкают. Если это не геры, то их ловят белые, ну так оттаскивают собак и проходят мимо. Мэр, как и некоторые горожане, знал, что у меня пес, наверное, даже догадывались, что щенка я украл, но доказать ничего не могли. Тем более сторож, что пролюбил щенка, идиот, соврал хозяину, дабы не было наказаний, что тот нарвался на кабана и кабан растерзал собакина. Ну а кому хочется терять деньги из зарплаты? Если у тебя что-то украли, тем более собаку, может, ты спал? Понимая, что у меня вполне серьезный кобель, они и подумать не могли, как с одной собакой выследить негров, без цепи и прочесывания местности, списывая все на мою удачу. Мне тоже не хотелось разочаровывать мэра и его семью, потому вдохновенно врал, как молился, как по моим ощущениям сам Господь мне указывал путь. Меня же знали, как старательного прихожанина, и кивали в знак согласия. Тем более за год все привыкли, что всегда опускаю деньги в кружку для пожертвований, хотя нельзя меня назвать богатым человеком. Потому в рамках мышления данного общества я был крайне набожным мальчиком. Подарив красивую историю, решил перейти к делу. Господин мэр, сколько стоит стандартный участок за городом? 12 акров 120 долларов. Простите мою бедность, но могу я приобрести меньший участок? Что, сынок, надоело быть сквоттером? Похвально, и какой нестандартный участок ты желаешь? За 20 долларов. Тогда только 2 акра, ответил мэр. Мы можем составить договор с городом, когда и где? Разумеется, разумеется, молодой человек. Радость мэра можно было понять. Заработок не то, чтобы и большой, но наконец решалась моя судьба. Выселять мальчишку он не хотел, хоть и протестант, ибо я все же белый мальчик. Сквоттер не редкость, но если какая проверка, могли приказать и выселить. Тут же я переходил в состав землевладельцев и потенциальных домовладельцев. Как результат, буду обязан платить налог за землю, что уже радовало представителя власти. Единственной причиной мне отказать в столь малой просьбе был мой, так сказать, малый возраст. Сам владелец тела его знал приблизительно и на данный 1832 год оценивал бы в 13-14 лет. Жители городишки мой возраст тоже знали довольно приблизительно. Потому мне могло быть и 16, 18, даже 21 год, хотя в последний или предпоследний возраст мало бы кто поверил из горожан. Однако, закрыть глаза и сделать поблажку заморашке, который сегодня герой города, дать шанс выбиться из нищеты, а почему нет? Тем более, это не давало мне даже избирательных прав, ибо не прохожу по имущественному цензу. Потому, оставшись тет-а-тет с мэром, мы порешали, что при составлении купчей отметим мой возраст, как 21 год. По факту это и диалогом не было, скорее монолог, где я бодро отвечал: «Есть, сэр. Джимми, мой мальчик, тебе 14, может 15, никто тебя под опеку не возьмет, сотня долларов лишь сотня, а тебя столько лет содержать». «Да, сэр. Вот поэтому, учитывая, что никто не знает точную дату рождения, сделаем тебя совершеннолетним». «Да, сэр. Я рад, что ты такой разумный и адекватный мальчик. Ты далеко пойдешь, Джимми». Глава 4. Стать рабовладельцем – это просто. Вот я и стал совершеннолетним в свои 13-14 лет, хотя на бумаге мне исполнилось ровно 21 год. Надо отметить, что рабство в Южных Штатах было довольно суровым, потому побеги совершались в регулярностью 1-2 побега в месяц. Далеко не всегда награда была столь высокой. Зачастую голову оценивали в 20-50 долларов. Цена в двадцатку была, когда бежала женщина или ребенок, а ближе к 50 или целых 50 баксов шло за здорового и сильного мужчину. Мне повезло, каждую голову оценили в 40 баксов, а голов было 3. После разговора с мэром и через пару дней, после получения награды от шерифа, мы оформили купчую на 2 акра земли или примерно на 80 соток. Разумеется, я выкупил земли, которые уже начал обустраивать. Учитывая, что была еще целая сотня баксов, чуть лучше оделся, слив более 70 баксов, ибо надо соответствовать званию землевладельца, 30 ку оставил на расходы и налоги. Многих, наверное, удивит подобное решение, но в протестантском обществе встречают по одежке. Понятно, дом, его качество и прочее тоже поднимает статус в обществе, но к стройке я пока не был готов. Фактически мои доходы оставались прежними, около 8-12 баксов, т.е. ловил рыбу, менял на товары, а мальчишки таскали металлолом, которые менял на центы и доллары. Единственное, у меня появилась статья доходов охотника за головами. Надо сказать, мне везло. Если бегунка не удавалось поймать своими силами охране плантатора, то, используя Бакса, моего пса, я вполне успешно выслеживал и отлавливал. Только это в среднем давало по 20-40 баксов в месяц лишнего дохода, который мне был совсем не лишним. Итого в неудачный месяц я имел от 28 долларов, когда в удачной получалось иметь 52 бакса. По сути, я добился дохода какого грузчика или подобного забулдыги, без конкретной профессии. Понятно, женщины юга США, даже у таких нищих не работали, точнее, они работали по дому и хозяйству, но не работали по найму. Потому доход в семью приносил только муж. В среднем 40 долларов им хватало построить дом, платить налоги, завести детей. Последние, кстати, в роскоши не купались, но не голодали, были одеты и обуты, пусть и в ношенные шмотки. Я же не видел смысла вкладывать деньги в строительные материалы, учитывая число бревен и досок, сдаваемых мной на лесопилку раз в году. Лучше подождать получить бесплатный строительный материал и возводить свое маленькое поместье. Мне требовался сельхозинвентарь, рабочие животные по типу мулов, неплохо было прикупить еще парочку мустангов. Кроме того, живя на юге и не имея рабов, ты показывал себя исключительным нищебродом. Сколько стоил раб? Примерно в 10 раз дороже объявленной за него награды. Негритянка в среднем от 200 долларов, здоровый и крекий мужчина от 400 до 500 долларов. Зависело от ряда факторов: какой профессией владеет, какими внешними данными обладает. Условно красивая негритяночка для утех в личный гарем могла и на 800 баксов потянуть. Пряморукий плотник или каменщик из негров мог за 1500 стоить. Опять же, хозяин мог не желать продавать свое имущество, и снова из-за этого начинались торги и цена росла. Понятно, любая негритянка умела готовить. Только одно дело запечь курицу и приготовить кукурузные лепешки, другое подать белый торт и какое условное мясо по-французски, тут цена поварихи резко увеличивалась. Потому даже довольно бедная семья какого грузчика, зачастую имела в собственности негритянку или даже довольно сильного негра. Понятно, что зарабатывая в год 480 долларов, цена в 500 баксов вроде не кажется заоблачной и недостижимой, но такому бедолаге надо содержать дом, платить налоги, кормить жену и детей, надо всем одеваться, иногда кто-то болеет и нужно оплатить услуги доктора. Потому наличного раба или рабыню копили годами, как на машину. У меня же доход в среднем был 300-350 в год, даже не был, а лишь планировался. Потому требовалось все планировать, откладывать, копить. Следовательно, никакой покупки строительных материалов, а дом, сарай, загоны и прочее строить из материалов, выловленных в реке. Только затем через еще примерно 2 года начинать закупать скот и рабов. Примерно к 1835 году. Некоторые меня осудят, дескать, впереди гражданская война и я потеряю своих рабов. Как только, не так сразу, если следовать моим планам, то поместье с прислугой заработает в 35 году, отнимаем от 60, 25 лет будет приносить прибыль. Тянуть именно до 61 не вижу смысла. Продать за год до начала событий, когда все очень дорого стоит, и подыскать себе теплое местечко. Тем более по документам мне будет уже 50, таких в армию не гребли, а по факту 42, что позволит, если пожелаю, вмешаться в сам ход этой гражданской, и еще непонятно, кто победит. Потому за год я слил только 50 баксов в ожидании разлива реки, как и в то время, когда впервые попал, начал заготавливать дрова. После их заготовки нанял бригаду строителей, а точнее плотников. 5 человек, работа каждого мне обходилась в 4 бакса в день, итого минус 20 зеленых бумажек в сутки. Благо за 15 дней, просадив свои сбережения за год, мне удалось возвести все, что хотел.